Передо мной стоял в военной форме, без погон, довольно высокий пожилой мужчина. Какая-то неуловимая приятность в голосе, в манерах привлекла мое внимание. Я ответила вежливо, смягчив свой резкий, чрезмерно громкий голос. Разговор приобрел легкий, непринужденный характер. Человек не торопился, видимо, рад был побеседовать, пообщаться. Бывает, правда, очень редко, когда вдруг, без видимых причин, почувствуешь необыкновенное расположение к впервые увиденному человеку, с которым и разговаривать приятно, и просто сидеть рядом хорошо. Так случается. Не ждешь, не гадаешь, а неожиданно находишь. Как-то все вписывалось тогда в единую картину спокойствия, благостности. И гостиница чистая, свежестью насыщенная, пахнущая березой и сосной, не тронутая еще рукой человека, только приготовленная для него. И плетеные кресла, и столики на веранде, опоясывающие здание, и цветы на клумбе, яркие и душистые, и банька с березовыми вениками, где одно наслаждение было попариться, и шоколадный домик, три комнаты директора и, наконец, каждое утро букетик свежих цветов на раскрытом окошке Наденьки. Она, конечно, знала, кто их приносил, хотя и отнекивалась. Все создавало особую обстановку романтичности, праздничности, располагало к доверию, к тихой грусти и радости. Сначала симпатия. Слово, забытое почти, но очень верно передающее чувство, которое возникло между нами. Потом доверие. Потом желание кое-что рассказать друг другу, приоткрыть краешек завесы над прожитой жизнью. Буду называть его Николаем Алексеевичем, раз он сам выбрал такое имя для книги. Хорошо воспитанный и образованный. Разносторонние познания, огромный кругозор, осведомленность в области искусства, литературы. Приходилось прилагать большие усилия при разговоре, чтобы не оказаться ниже его. Однако его такт, умение вести беседу выручали. Он избегал сложностей, затруднений, часто придавая беседе шутливый характер. Несколько вечеров мы провели вместе. Проклятое мое свойство. Свойство педагога-литератора. Все замечать, видеть, даже ненужные мелочи. Это утомляет. Мои сокурсницы ворчали, когда, например, по пути в институт, да еще на госэкзамен, я говорила, обращаясь к ним. Смотрите, какие шикарные косы у девушки. Но о чем ты думаешь, удивлялись они, ведь экзамен идешь сдавать. Такая наблюдательная, а меня не заметила, как я подошел, пошутил Николай Алексеевич. Ну, волшебница-наблюдательница, скажите, есть ли что во мне отличающего от других? Скажу. Грусть в глазах, задумчивость, озабоченность. Вы угадали. Думал, что застегнут на все пуговицы, на все крючки, а нет. Какой-то крючочек выскочил из петли. Знаете, как хочется поговорить по-дружески. Или уже к старости годы клонится, одиночество тяготит, уходят друзья, совсем уходят. У дочери все больше своих интересов и проблем. Она взрослая? Да, окончила университет. А жена? Были жены, сохранил. Ощущая мое сочувствие, Николай Алексеевич начал говорить, часто прерывая рассказ долгим молчанием. И поведаю печаль свою. Зачем только я эгоистично всполошила в его памяти ту страшную, даже теперь после мучений 4 военных лет, душу раздирающую картину насильственной смерти жены и не родившегося ребенка. Сцена прощания с ней и с детем настолько потрясла меня, что я разрыдалась. Не надо, не надо дальше. Об этом я уже писала на листочках и отдала сыну. Поэтому не стану повторять, так как и теперь мне страшна та безумная ночь Николая Алексеевича у разрытой могилы. Охватив его голову, я поцеловала его. О той ночи он, оказывается, прежде не говорил никому. Об этом можно было рассказать только человеку постороннему, с которым наверняка больше не встретишься. Слабинку такую себе не простишь. Мы стали близки друг другу, но надо было расставаться. «Я снова», — сказал он на следующий день, — «застегнут на все крючки. Они в своих привычных петлях. Спасибо, что способствовали в какой-то мере восстановлению душевного равновесия». Мы вместе позавтракали, двое в пустой гостинице. Он заранее, оказывается, договорился с поваром обо всем. Ни о чем вчерашнем не было помянуто. Но глаза, полные грусти и тревоги, не отпускали меня. Они и потом мне долго-долго вспоминались и снились. Посмотрев на часы, Николай Алексеевич сказал, что через 2 часа за ним придет машина, и предложил в последний раз пройтись к домику Сталина, погулять. Решили не искать друг друга. Рассказала ему о дочке-студентке, о сыне-журналисте, который писал тогда книгу о войне в Корее. Это его особенно заинтересовало. Спросил, где будет напечатана книжка. Лишь теперь, спустя много лет, я поняла, что ему уже тогда, вскоре после смерти Сталина, хотелось поведать людям о виденном и пережитом. И все. Больше мы не встречались, хотя мысли мои тянулись к нему, и часто расстояние, разделявшее нас, было очень коротким. Много лет подряд, месяца полтора, проводила я в Петрово-Дальнем, в пансионате на высоком берегу, где Истра впадает в Москва-реку. С этим местом у меня связаны разные воспоминания. Любила голубую беседку над обрывом. Из нее далеко просматривались расположенные на том берегу реки Москвы окрестности. Зеленели и пестрели разноцветием заливные луга. Шумели водопадом, низвергаясь каскады на большой плотине, выстроенной при Хрущеве. Летели брызги, сверкая на солнце. Великолепное зрелище. Вдали темнеют густые леса. Там расположены за зелеными заборами правительственные дачи в Усове, Жуковке, Ильинском. Там жил дорогой человек Николай Алексеевич. Слышал ли он приветы мои? Долетали ли до него мои жалобы на тяготы жизни, желание увидеться? Постарел, конечно, ведь многое после Сталина коснулось лично его. Густые леса, если смотришь из беседки чуть влево. А если взглянешь прямо, то увидишь на том берегу, за лугом, село Знаменское, церковь, избу, которую год за годом снимал на лето сын с семьей. Однажды сидела в беседке и думала о своем. Увидела какое-то движение на том берегу по направлению к кладбищу. Видимо, хоронили военного. При спуске гроба в могилу произвели салют. Вскоре стремительно подъехали несколько казенных машин, всполошились охранники особого района, но они опоздали. На земле остался лишь свежий холмик. Люди, отдав должное, расходились. Позже узнала, что на старом кладбище схоронили какого-то подполковника. Были только пожилые мужчины, да одна женщина. И видели все это мои внучки Маша и Катя. Недаром так щемило тогда мое сердце. Глава 18. В воскресный день 1 марта 1953 года Сталин намеревался провести строго конфиденциальное совещание, собрав на ближней даче тех военных, политических деятелей и юристов, в чьей поддержке не сомневался. К этому времени возле Иосифа Виссарионовича уже не осталось надежных помощников и сотрудников. Начальник охраны генерал Власик был расстрелян, генерал Поскребышев отстранен от работы. Назначенный лично Сталиным и преданный ему комендант Кремля генерал Петр Косынкин, обладатель отменного здоровья, внезапно скончался 17 февраля. Вскрытием установлено отравление.